Шар продолжал лететь по туннелю, сверкая синими искрами электрических разрядов. — Это что еще за место? — спросила девчонка. Петрович пожал плечами. — Ванька рассказывал, что это место создал Бог. Куда отправляются заблудшие души? Маньяки, убийцы, самоубийцы, в общем, те, кто не прошел испытаний на жизнь и вернулся в животный облик. В чистилище эти души вновь имеют шанс искупить свою вину. Но не всем это удается, вернее, почти никому. Они там умирают, возвращаются к жизни, снова умирают, мучаясь от боли, которую причиняли другим. — Охренеть! Куда ты нас отправил? — возмутилась вампирша. — Другого места не смог придумать, а? — Я нечаянно виновато посмотрел на нее Петрович. С языка сорвалась. — Но мы что-нибудь придумаем. Предсказание не врет. Я вернусь домой. — А я? — крикнула вампирша. — Я не безгрешная. Могу там остаться навсегда. Предсказание про меня что-нибудь говорит? Внутри шара повисло молчание, которое неожиданно прервал громкий скрежет. Панель неожиданно светилась солнечным светом, показывая картинку снаружи. Шар выкатился на желтый песок, ударился обо что-то железное и остановился. Вампирша с удивлением разглядывала на панели двух сфинксов, охранявших огромные ворота. — А может, просто... «Тут посидим, а?» — жалобно произнесла она. «А вдруг шар обратно покатится?» «Не покатится. Смотри!» — Петрович ткнул пальцем в монитор. На желтом песке лежала еще куча таких же огромных шаров, как и их, и от каждого в сторону ворот вели следы двух человек. «А мы что, тут уже бывали?» — нахнула вампирша. — И, судя по всему, неоднократно, — считал Шары Петрович, — кажется, бабка моей Марии была права. Нашу вселенную Бог перезапускал 21 раз. Шаров тут ровно 21, наш 22. — Меня это мало волнует, — заныла вампирша. — Я хочу домой, к Дюде. — Смотри на монитор, — толкнул ее в плечо Петрович. В створке ворот неожиданно открылись, и оттуда выглянул человек в капюшоне. Монитор приблизился, и они увидели лицо молодого парня с грубыми чертами лица, угрюмый вид которого не располагал к дискуссии. — Это, наверное, какой-нибудь убийца, — прошептал Петрович, прижимая ржавую лопату к груди. — Если он подойдет там, я его огрею. Парень взглянул на палящее солнце, вытер пот со лба и откинул капюшон. Блестящая лысина засверкала под солнечным светом. Он посмотрел на их шар и неожиданно улыбнулся. Улыбка растопила суровые черты его лица и сделала симпатичным. Он махнул рукой, как бы приглашая выйти. — Дюдя! — заорала вампирша. — Мой Дюдя! Петрович от удивления выронил лопату и с открытым ртом наблюдал, как вампирша несется по песку в сторону ворот со сфинксами. Когда Петрович, прижимая лопату к груди и косясь на сфинксов, приблизился к воротам, лицо вампирши было не таким радостным. — Это не мой Дюдя, вернее, мой, но более поздняя версия. «Всего лишь на одну петлю времени», — хмыкнул парень. «А в остальном я такой же. Можешь пощупать». «Да ну тебя!» — отмахнулась от него девчонка. «Как мой Дюдя поживает?» «Откуда я знаю?» — вздохнул младший. «Ты же знаешь, Бог запрещает с ним видеться во избежание черной дыры». «Да знаю я, знаю. Просто так спросила. Скучаю по нему». «А это кто?» Дюдя нахмурился, увидев приблизившегося Петровича с лопатой в руках. «Свой!» Вампирша оглядела Петровича. «Брось лопату! Дюдя свой!» «А я не против него. Я против них!» Петрович покосился на правого сфинкса, который, повернув голову, прислушивался к их разговору. Услышав про себя, огромный сфинкс обиженно фыркнул, подняв в пустыне небольшой смерч, и отвернулся. — Ну вот, и обидел кошечку, — хохотнул Дюдя. — Ладно, — отсмеявшись, сказал он, — я тут не просто так. Мне сказано вас доставить в один мир, который находится в чистилище. Не спрашивайте, кто и зачем. Все вопросы получите там. Он размахнул побольше ворота и сделал приглашающий жест. «Так вот, где Ванька был», — оглядывался по сторонам Петрович. «Он рассказывал про джунгли, говорил, что это первый уровень чистилища». «Так и есть», — Дюдя выступал в роли гида. «Сюда попадают все отбросы, которые даже не захотели сделать попытки исправиться». Кусты зеленых веток раздвинулись, и на дорогу выползла желтая змея толщиной с бревно. Петрович замер на месте, а вампирша, крикнув от ужаса, спряталась у него за спиной. Свернувшись в клубок, гигантская змея приподняла голову и было раскрыла пасть, но, увидев Дюдю, молча бросилась обратно в кусты. — Знакома с тобой, что ли? — выдохнул воздух из себя Петрович. — Да было дело. Младший Дюдя поглаживал кастет, неизвестно как, появившийся у него на руке. — Тупые люди тут. Не понимают по-хорошему. В кустах зашуршало. — Сам тупой, — раздалось оттуда. — Я просто есть хотел. — Так и выбирай пищу по зубам, — крикнул змею в кусты Дюдя. — Еще раз попадешься на глаза, наизнанку выверну. Понял? В кустах раздалось шипение. — Я не понял, — крикнул Дюдя. — Повтори. — Да понял я, понял. Раздался обиженный голос змея. — А можно хотя бы того с лопатой? — А девчонку оставишь себе. Петрович судорожно сжал лопату в руках. — Живым не дамся. — Нет, — сказал. — Кто со мной, того не трогать. Дюдя повернулся к ним. — Хорошо, когда ты глюк программы. Вселенная у тебя, крест и сам Бог, все боятся. Каменный век. Племя неандертальцев оказалось намного дружелюбнее. — Здорово, пацаны! — Дюдя подошел к костру, у которого грелись воины в набедренных повязках. — Как сам, как оно? — ручкал солнце всеми, не обращая внимания на бородатого мужика с большим животом, привязанного к палке и висящего вниз головой над костром. — Мне кусочек оставите, — заржал он, тыкая кастетом в толстый живот мужика. Тот недовольно заворчал. — Что, опять кого убил? Так и будешь все время тут висеть, придурок. Мозгов нету совсем. Он повернулся к воинам снова. — Как моя? Ждет? Не изменяет? Один из воинов показал большой палец вверх и кивнул в сторону. Из пещеры выходит предводительница. Через плечо накинута тигровая шкура, открывающая великолепную большую грудь. На голове череп саблезубого тигра. В одной руке она держит топор, в другой — человеческую голову. Увидев Дюдю, она величественно пересекла поляну, встала перед ним на одно колено и протянула голову. Дюдя подмигнул Петровичу. — О, времена! О, нравы! За то, что она вытворяет в постели! Вампирша поморщилась. — Дюдя, избавь нас от твоих подробностей! Дюдя хлопнул предводительницу по попе. — Прости, милая, я задержусь на работе. Можете начинать без меня. Он посмотрел на висящего над костром мужика и заржал. Потом повернулся к Петровичу и посерьезнел. Это убийца, который в 18 веке убил 100 человек, просто потому, что ему так нравилось. Найден не был, умер собственной смертью, но, попав сюда, он страдает каждый день, ибо его заживо сжигают и съедают это племя. Так что жалеть его не стоит.